Надо бы как-нибудь вечерком последить, куда ты пойдешь отсюда, — пыхтит ему на ухо Уиллок, пока Уилли перекладывает наливающийся тяжестью чемоданчик из одной руки в другую. Но это уже оба плеча, и он будет рад, когда доберется до своего здания, посмотреть, что ты станешь делать, посмотреть, в кого превратишься. Ну что ему делать с Джаспером, красой полиции? Что он, собственно, может сделать? Он не знает. 5:15 дня. Паренек в грязной красной куртке с капюшоном давно ушел. Его место занял еще один уличный Санта. Уилли сразу узнает молодого пузанчика, опускающего доллар в котелок Санты. «Эй, Ральфи!» — окликает он его. Ральф Уильямсон оборачивается, его лицо озаряется. Он узнает Уилли, и он приветственно поднимает руку в перчатке. Снег уже валит вовсю. Окруженный яркими фонарями, рядом с Санта-Клаусом, Ральф выглядит как центральная фигура на рождественской открытке. А может быть, как современный вариант персонажа Диккенса. «Эй, Уилли, как дела, делишки?» «Лучше некуда», — говорит Уилли, подходя к Ральфу с веселой улыбкой на лице. Крякнув, он ставит чемоданчик на землю, шарит в кармане брюк, нащупывает доллар для котелка Санты. «Вероятно, еще один мошенник». И котелок у него проеденный молью кусок дерьма. Но какого черта? «Что у тебя там?» — спрашивает Ральф, теребя шарф, поглядывая вниз на чемоданчик Уилли. «Гремит так, будто ограбил копилку зазевавшегося малыша». «Не, просто нагревательные спирали», — говорит Уилли. «1000 штук». «Работаешь по самое Рождество?» «Угу», — говорит он. И тут его вроде как осеняет насчет Уиллока. Просто стукнуло и тут же пропало. Но все равно есть чего начинать. Угу, по самое Рождество. Нет мира нечестивым, слышал такое. Широкая, симпатичная физиономия Ральфа сморщивается в улыбке. Сомневаюсь, что ты такой уж нечестивый, Уилли улыбается в ответ. Ты понятия не имеешь, Ральфи. Какое зло таит сердце специалист по обогреву и охлаждению. А вот после Рождества, наверное, передохну несколько дней. Пожалуй, отличная мысль. «Поедешь на юг, во Флориду?» «На юг?» Уилли слегка теряется, потом смеется. «Кто-кто, только не я, у меня дома работы по горло. Человеку следует содержать свой дом в порядке. Не то в один прекрасный день подует свежий ветерок, и крыша рухнет ему на голову. Ну, может быть...» Ральф сдергивает шарф повыше к ушам. «Увидимся завтра, само собой», — говорит Уилли. И протягивает руку в перчатке ладонью вверх. «Давай 5!» Ральфи дает 5, потом переворачивает свою ладонь. «Дай 10, Уилли!» Уилли дает ему 10. «Значит, хорошо, Ральфи, бэби!» Застенчивая улыбка мужчины превращается в ликующую мальчишескую ухмылку. «Так чертовски хорошо, что я должен повторить!» — восклицает он и хлопает по руке Уилли с властной уверенностью. Уилли смеется. «Ты настоящий мужчина, Ральф! Достиг! И ты настоящий мужчина, Уилли!» Отвечает Ральф с чопорной серьезностью, довольно смешной. «Счастливого Рождества! И тебе того же с кисточкой!» Он секунду стоит неподвижно, следя, как Ральф уходит в кружащемся снегу. Рядом с ним уличный Санта монотонно звонит в свой колокольчик. Уилли поднимает чемоданчик и поворачивается к двери своего здания. Тут ему что-то бросается в глаза, и он останавливается. «У тебя борода на бок съехала», — говорит он Санте. «Если хочешь, чтоб люди в тебя верили, поправь свою трахнутую бороду». Он входит в здание. 5:25 дня. В чулане обогрева и охлаждения стоит большая картонка. Она полна матерчатых мешочков, таких, какие банки используют под мелочь. На них обычно печатано название банка, но эти чистые. Уилли заказывает их прямо в фирме-производительнице в Маунсвилле, Западной Виргинии. Он открывает чемоданчик, быстро откладывает в сторону рулончики банкнот, их он несет домой в дипломатии Марка Кросса, затем набивает 4 мешочка монетами. В дальнем углу чулана старый, видавший виды металлический шкафчик с краткой надписью «Запчасти». Уилли распахивает дверцу. Замка нет, так что отпирать его не требуется. Внутри еще около 100 мешочков с монетами. 10 раз в год они с Шерон объезжают церкви центрального района и проталкивают эти мешочки в щели для пожертвований, или в дверцы для пакетов, если они туда пролезают, или просто оставляют у дверей, если нет. Львиная доля всегда достается святому Пату, где он стоит день за днем в темных очках и с картонкой на шее.